опять штормовая погода, но тверд верный курс корабля. По жизни плывем, как по волнам, качает плечами земля. Мы к вечному небу стремимся, в обители лучшей из стран. И пусть злая буря грозится, у нас Дух Святой капитан. Плывем домой, к стране родной, там впереди маячит город золотой. Плывет домой народ святой, а за кормою тает скорбный мир земной. Плывем мы и видим все царства земные, искрятся в огнях, но за борт бросая богатство, облегчим мы трюм корабля. Не надо нам страсти мирские и радости тленных красот. Пускай наши души людские спасению Иисус приведет. Плывем домой, к стране родной, там впереди маячит город золотой. Плывет домой народ святой, а за кормою тает скорбный мир земной. Закрыты мы в крепком ковчеге и счастливы в Божьем труде. Ведь Бог подсчитает на небе число добрых дел на земле. И будет всем праведным слава, и стыд всем, кто не ждал чудеса. И как в долгожданную гавань корабль наш войдет в небеса. Плывем домой, к стране родной, там впереди маячит город золотой. Плывет домой народ святой, а за кормою тает скорбный мир земной. Плывем домой, к стране родной, там впереди маячит город золотой. Плывет домой народ святой, а за кормою тает скорбный мир земной. А за кормою тает скорбный мир земной. А за кормою тает мир земной.